Внутри последней пещеры было темно, однако стены пещеры были похожи на звездное небо, мягко освещая мрак. При слабом свете звезд Ши Фэн мог видеть в радиусе 50 метров. Если он столкнется с монстром, то сможет вовремя отреагировать. Тем временем, внутри пещеры снова появились следы, которые Ши Фэн ранее потерял. Ши Фэн постепенно продвигался вперед, идя по следам водяной розы. По пути, чем больше Ши Фэн осматривал последнюю пещеру, тем больше он понимал, что эта пещера была не такой простой, как казалось. На стенах пещеры было выгравировано множество загадочных рун и рисунков, и они производили такое же впечатление, как руны, найденные в Вечном дворе. От них веяло древностью и божественной силой. Кроме этих рун, в последней пещере бродило множество земляных кукол. Эти куклы были примерно того же размера, что и игрок. Хотя они были несколько медлительны, их плоть состояла из камня. Их тела были чрезвычайно жесткими. Обычное оружие только притупится, а прочность уменьшится, если оно ударит по этим земляным куклам. Земляная кукла, особая элита, уровень 27, хп 100-100-100-100. Хотя земляных кукол было немного, после активации порыва ветра Ши Фэн мог легко их превзойти. Как только он оказывался на некотором расстоянии, он просто использовал пустые шаги. Когда эти земные куклы потеряли свою цель, они прекратили преследование. После того, как Ши Фэн шел по следам более получаса, он наконец обнаружил членов своей гильдии, которые в настоящее время отдыхали. Не видясь больше суток, все прокачались минимум на один уровень. Самый низкий уровень игрока в команде был 23-м. Блэки даже достиг 26-го уровня. Их скорость прокачки была видна невооруженным глазом. Напротив, Ши Фэн стал самым низкоуровневым игроком в своей команде. Когда все заметили прибытие Ши Фэна, их глаза расширились от шока. Они словно увидели привидение. «Лидер гильдии, как вам удалось попасть сюда?» — обеспокоенно спросил рыцарь-хранитель Кала. Они прекрасно знали, насколько могущественны эти земные куклы. Они не только обладали высоким сопротивлением магии, но и мощной защитой. Их атаки пугали ничуть не меньше. Чтобы убить хотя бы одну, им пришлось потратить много времени. Однако эти земляные куклы бесконечно возрождались. Иногда, если им требовалось слишком много времени, чтобы убить ее, она могла возродиться в момент смерти. Между тем, когда эти земные марионетки обнаружат врага, они не успокоятся, пока их цель не будет мертва. Если они не убьют их, эти марионетки сокрушат их. Они потратили больше половины дня, чтобы добраться до своего нынешнего местоположения, но Ши Фэн так спокойно прибыл. Более того, с тех пор, как он начал их искать, прошло всего 2 часа. «Конечно же я сюда бежал», — засмеялся Ши Фэн. «Лидер гильдии, разве вы не встречали никаких земных кукол?» — с любопытством спросила водяная роза, глядя на Ши Фэна, который ничуть не выглядел измученным. «Я встретил их, но мне удалось их стряхнуть», — Ши Фэн улыбнулся. «Ладно, давай не будем об этом беспокоиться. Давай уйдем, лидер, мы не можем уйти», — сказала водяная роза, качая головой. Когда танцующее пламя проводило разведку, она обнаружила неподалеку запертый сундук с сокровищами темного золота. «В настоящее время она пытается его разблокировать, в то время как мы помогаем ей отбиваться от патрулирующих кукол». «Запертый сундук с сокровищами темного золота?» Услышав это, Ши Фэн не мог сдержать волнения. Ши Фэн мог пересчитать по пальцам одной руки количество сундуков с сокровищами темного золота, с которыми он сталкивался в прошлом. Уйма гильдии пускали слюни над сундуком с сокровищами темного золота, потому что был определенный шанс получить эпический предмет. В данный момент предметы темного золота в божественном домене были крайне редки. Что касается эпических предметов, большинство игроков даже не смели мечтать о том, чтобы иметь их. Ши Фэн получил несколько только из-за удачи. Ни в одной другой гильдии такого не было. «Дай мне взглянуть на него», — попросил Ши Фэн, подходя. Ключ 7 светил, полученный Ши Фэном из могилы бога, позволял ему открыть до 3 сундуков с сокровищами темного золота. У него оставалось еще 2 применения. Подойдя к сундуку с сокровищами темного золота, он заметил, что танцующее пламя пытается его открыть. Однако трудность открытия сундука с сокровищами темного золота была слишком велика. У танцующего пламени был приличный уровень навыка взлома, и у нее имелся очень маленький шанс открыть сундук с сокровищами темного золота. Однако после сотни попыток ей это не удалось. «Дай мне попробовать». Ши Фэн подошел и достал ключ 7 светил, вставив его в древний магический замок. В следующее мгновение от ключа семи светил возникло слабое голубое свечение и потекло в замок. С щелчком сундук открылся. Глава 425. Навык на все руки. После того, как замок сундука с сокровищами темного золота был вскрыт, Ши Фэн немедленно попытался открыть крышку. Однако в тот момент, когда Ши Фэн коснулся сундука с сокровищами, его разум затопило внезапное чувство опасности. Парню казалось, что на него смотрит какая-то ядовитая змея, и тело его непроизвольно вздрагивало. «Лидер, что случилось?» — поинтересовалось танцующее пламя, стоявшее в стороне, когда увидела, что Ши Фэн застыл. Ши Фэн не сразу ответил на вопрос. Вместо этого он хмуро посмотрел на сундук с сокровищами перед собой, прежде чем оглядеться. Внезапно он обнаружил, что местность здесь была несколько уникальной. Земля в 30 метрах вокруг темно-золотого сундука с сокровищами была слегка изрезана. Хотя почва вокруг сундука с сокровищами была на 15 сантиметров ниже, из-за большой площади и тусклого освещения в пещере разница была неразличима. Ши Фэн, чьи 5 чувств были чрезвычайно остры, смог даже обнаружить следы паутины. Путешествуя по божественному домену, человек часто натыкался на ловушки. Эти ловушки являлись очень мощными, и в прошлом многие игроки на этих ловушках лишались своих жизней. Высокоуровневые игроки не были исключением. В прошлом, когда Ши Фэн был королем мечей третьего порядка, он попал в ловушку, потеряв свою жизнь. Следовательно, никто не мог позволить себе быть небрежным во время приключений в дикой природе. При такой странной местности, как Ши Фэн мог не стать подозрительным? Танцующее пламя, держись в 40 метрах от этого места, хотя Ши Фэн не знал, что в этом районе было особенным, он не отдал бы этот сундук с сокровищами темного золота. Даже самый некачественный предмет в темно-золотом сундуке с сокровищами был ранга темного золота. Имелся даже небольшой шанс получить эпический предмет. Угу, хотя танцующее пламя понятия не имело, что происходит, она послушалась команды Ши Фэна и отдалилась от сундука с сокровищами на 40 метров. В качестве меры предосторожности Ши Фэн снял с пояса клинок бездны. Фантомный убийца. Рядом с Ши Фэном внезапно появился двойник. В течение 40 секунд Ши Фэн мог мгновенно поменяться местами со своим двойником. Ши Фэн приказал своему двойнику отойти на 40 метров от сундука. Ладно, кажется, все готово. После того, как Ши Фэн приготовился к потенциальной ловушке, он медленно открыл сундук с сокровищами темного золота. Как только он открыл крышку, из сундука с сокровищами вырвался ослепительный свет, осветивший пещеру. После того, как свет рассеялся, Ши Фэн был ошеломлен, увидев содержимое. В сундуке лежал одинокий кулон из темно-синего хрусталя. Ранее Ши Фэн получил несколько предметов из темно-золотого сундука с сокровищами, который он открыл в могиле бога. Среди этих предметов самым ценным был кузнечный чертеж сета снаряжения драконьей чешуи. Но сейчас в этом темно-золотой сундуке с сокровищами лежал единственный кулон. Интересно, что такого особенного в этом кулоне? Пусть Ши Фэн был немного разочарован, кулоны в божественном домене были чрезвычайно редки, а кулоны ранга темного золота еще более редкими. Хотя он не мог конкурировать с ценностью кузнечного чертежа сета драконьей чешуи, урожай все равно был значительным. В тот момент, когда Ши Фэн поднял кулон, в радиусе 30 метров вокруг сундука появился светло-голубой магический барьер, удерживая Ши Фэна внутри. Ловушка, заключающая людей в тюрьму. Ши Фэн внимательно осмотрел свое окружение, заметив, что светло-голубой барьер полностью запечатал его. Лидер. Танцующее пламя сразу же забеспокоилось. Бросившись к барьеру, она использовала моментальное убийство, навык ассасинов первого порядка. Этот навык позволял ей атаковать врага с поразительной скоростью, нанося огромный урон. Это был один из самых быстрых и мощных навыков первого порядка для ассасинов. Но когда быстрая и яростная атака танцующего пламени поразила голубой барьер, ее атака оказалась неэффективной. Столкновение не вызвало даже небольшой искры. После того, как танцующее пламя атаковало барьер, земля начала дрожать. Внезапно из-под земли внутри барьера вылез земляной страж. Подобно огненным стражам, земляной страж был монстром ранга лорд. Земляной страж, лорд, уровень 28, хп. 1000000100000. Однако по сравнению с огненными стражами сила атаки и защита земляного стража были намного выше. Хотя земляной страж уступал огненным стражам в борьбе с группой игроков, против одного или нескольких игроков, он был значительно более разрушительней, чем собрат. Значит, это двойная ловушка убийственного типа. Ши Фэн внезапно понял свою ситуацию. Если какой-нибудь другой игрок окажется в такой ловушке, земляной страж может его уничтожить. К счастью, Ши Фэн не был обычным игроком. Когда земляной страж обрушил свой железный кулак на Ши Фэна, воздух словно разорвало на части. Не смея больше медлить ни секунды, Ши Фэн немедленно поменялся местами со своим двойником. В мгновение ока двойник Ши Фэна появился внутри барьера и послал рубящий удар в кулак земляного стража. Тем временем, Ши Фэн оказался за барьером, стоя в безопасности там, где только что находился его двойник. Разница в силе между двойником и земляным стражем была огромной. Земляной страж не только отбросил двойника, разбив его о барьер, но и нанес урон в размере более 1200 единиц. Двойник потерял почти треть своего здоровья после одного удара. Если бы он не атаковал своим мечом, его здоровье опустилось бы до критического уровня. Тогда второй удар земляного стража прикончил бы его. Против земляного стража даже Ши Фэн выдержал бы в лучшем случае несколько ударов. «Пошли», — сказал Ши Фэн танцующему пламени, которая стояла рядом с ним. Он не мог позволить себе управлять своим двойником. А земляной страж, обеспокоенно спросила танцующее пламя, наблюдая за лордом внутри барьера. Танцующее пламя знало о навыке фантомного убийцы Ши Фэна. Хотя у двойника Ши Фэна было только 70% его атрибутов, он все равно мог затмить любого другого члена гильдии. Тем не менее двойник Ши Фэна едва пережил удар земляного стража. Его устрашающая сила определенно в несколько раз превосходила огненного стража. Если такой могущественный монстр-лорд нападет на команду, у Калы и остальных против него не будет никаких шансов. Успокойся, он не может выбраться оттуда. Ши Фэн понимал беспокойство танцующего пламени. Слегка улыбнувшись, он объяснил: земляной страж должен быть ядром барьера. Если кто-то хочет сломать барьер, им сначала нужно убить земляного стража. Если земляной страж не умрет, барьер останется на месте. Следовательно, даже если земляной страж сильный, он никуда не сбежит. С уверенностью Ши Фэна, танцующее пламя расслабилось. Не в силах сдержать любопытство, она спросила: «Лидер, что ты нашел в сундуке?» Она был не только заперт, но и в ловушке. «Этот предмет должен быть очень ценным». «Да, точно, я уже почти забыл об этом. В сундуке был только один кулон. Я тоже не уверен в его качестве. Но, как минимум, его ранг должен быть темного золота. Нам действительно повезет, если это будет эпический предмет». Затем Ши Фэн достал из сумки темно-синий хрустальный кулон. Поскольку он был неизвестен, его нельзя было оснастить без идентификации. «Какой высококлассный предмет!» – засмеялся Ши Фэн, покачав головой. Затем он активировал всеведущие глаза и начал свою оценку. По сравнению с другими продвинутыми навыками идентификации, всеведущие глаза были навыком на все руки. Он мог выявлять, воспринимать и оценивать. Это было очень удобно. На более поздних стадиях божественного домена большинство предметов, найденных игроками, были бы неизвестны, и такие предметы перед использованием должны были быть оценены. В результате у игроков появилась еще одна вещь, на которую они должны были потратить деньги – оценочные сборы. Чем ценнее предмет, тем выше будет плата за его оценку. В итоге многие игроки решили взять под класс оценщика. Таким образом, они могли бы заработать внушительный доход. Вот только поднять квалификацию оценщика было непросто. Следовательно, если кто-то хотел оценить продвинутый предмет, им нужно было искать оценщиков NPC. Если игроку удавалось научиться всеведущим глазам, он мог просто открыть свой собственный магазин и работать оценщиком на полный рабочий день. Одни только гонорары могли обеспечить роскошную жизнь. Глава 426. Божественный предмет. Когда Ши Фэн оценил кулон всеведущими глазами, процесс занял целых 10 секунд. Ши Фэн использовал всеведущие глаза, чтобы оценить многие неизвестные предметы. Но обычно процесс занимал 1 или 2 секунды, а высококачественные предметы требовали секунд 2-3. Даже предметам темного золота требовалось всего 4-5 секунд. Однако для кулона требовалось 10. Джекпот. Ши Фэн не сдержал улыбки. Получить украшения было гораздо труднее, чем оружие и снаряжение. Даже после достижения 40 уровня, большинство игроков в божественном домене все равно будут носить украшения в районе 20 уровня. Кроме того, эти украшения были бы низкого качества, в среднем ранга таинственного железа и максимум мифрилового. «Лидер, ты так счастлив? Что это за сокровище такое?» С любопытством спросила танцующее пламя, увидев усмешку Ши Фэна. «Понятия не имею», Ши Фэн покачал головой. «Оценка все еще идет». Через 10 секунд прозвучало системное уведомление, означающее завершение оценки. Затем Ши Фэн щелкнул по темно-синему хрустальному кулону, проверяя его атрибуты. «Да ладно», увидев атрибуты кулона, глаза Ши Фэна засияли. «Сердце Икара, ожерелье, бронза можно развить. Требования к оснащению. Все атрибуты 90. Уровень 20-50. Сейчас уровень 20. Все атрибуты. Плюс 8. Удача. Плюс 5. Дополнительный навык. Божественное провидение. Временно увеличивает удачу игрока на 20 очков в течение 30 секунд. Время восстановления. 1 час. Условия эволюции. Поглотите души 100 монстров ранга лорда, чтобы развить до ранга таинственного железа. 0-100. Хотя сердце Икара сейчас было только бронзового ранга с низкими атрибутами, 5 очков удачи были чрезвычайно ценными. Что еще более важно, у него имелось божественное провидение, мгновенно увеличивая удачу игрока на 20 очков. Это давало игроку 25 очков удачи. Атрибут удачи в божественном домене был самым драгоценным атрибутом. Он мог не только увеличить коэффициент выпадения снаряжения при убийстве монстров, но и увеличить вероятность успеха при производстве предметов. Это был чрезвычайно ценный атрибут для игроков мирных профессий, и такой атрибут никогда не устареет. С помощью всего лишь одного очка удачи при текущих уровнях игроков, количество лута с монстров почти удваивалось. Несмотря на то, что при увеличении очков удачи эффект от них будет снижен, 25 очков удачи все равно могли увеличить процент выпадения в 6 или 7 раз. Если бы Ши Фэн активировал божественное провидение при убийстве босса, резко увеличив свою удачу, его шансы на получение качественного предмета значительно возросли бы. Раньше Ши Фэн собирал огромные урожаи только с 3 точками удачи, которые давало благословение тени. Обычно боссы ранга лордов сбрасывали только мифриловые предметы. Если кому-то везло, то он мог получить предмет чистого золота. Но с удачей Ши Фэна, он почти наверняка сможет получить с лорда предмет чистого золота. Если он убьет высокого лорда, то может сбросить предмет темного золота. Сердце Икара, вероятно, было даже более ценным, чем эпический предмет. К сожалению, требования к оснащению для сердца Икара были довольно высокими, требуя 90 очков всех атрибутов. Во всем нулевом крыле, экипировать его мог только Ши Фэн. «Мне нужно убить сотню лордов, чтобы развить его», неслабые требования. После прочтения атрибутов сердца Икара, Ши Фэну на ум пришли масса идей. Снаряжение сета огня войны, уникальное для каньона Белого Тумана, являлось комплектом экипировки чистого золота 30 уровня, о котором мечтали бесчисленные гильдии. В настоящее время сердце Икара было только бронзового ранга. Если Ши Фэн разовьет его до ранга чистого или темного золота, это дало бы гораздо больше очков удачи. Тогда, при набеге на крупномасштабные командные подземелья, это стало бы божественным инструментом. Нулевое крыло уже сейчас находилось в центре внимания. Если другие гильдии узнают, что нулевое крыло обладает таким предметом, как сердце Икара, они потеряют терпение. Высока вероятность, что они объединятся, чтобы атаковать нулевое крыло. Следовательно, Ши Фэн не собирался позволить другим узнать о сердце Икара. Он сможет разбогатеть, только если будет молчать. Он был бы дураком, если бы раскрыл свои тайные карты. Танцующее пламя, мы возвращаемся. Ши Фэн слабо улыбнулся, меняя благословение тени на своей шее на сердце Икара. Затем он сказал: пора делать состояние. Лидер гильдии, в глубине пещеры могут быть и другие сокровища. Разве мы не будем их искать? Последняя пещера заинтриговала танцующее пламя. Она обнаружила темно-золотой сундук с сокровищами, просто немного разведав. Если они обыщут пещеру, то могут наткнуться на нечто большее. Ши Фэн покачал головой, горько рассмеялся и сказал: нам все еще не хватает сил. Если будем копать дальше, то только найдем свою смерть. Если ты мне не веришь, пройди по этому коридору, и ты попадешь в большой пустой зал. Загляни в дыру, и ты все поймешь. Раньше, когда у Ши Фэна все еще были активированы всеведущие глаза, он воспринимал все в радиусе 3 метров. Примерно в 70 метрах от него была дыра, которая вела в большой зал. Внутри зала два великих лорда 30 уровня охраняли плотно закрытую каменную дверь. Однако, поскольку дорожка была тускло освещена, игроки могли видеть только в радиусе 40-50 метров, так что раньше ни один из них не заметил зал. Два великих лорда 30 уровня. Один из таких монстров мог легко уничтожить команду из нескольких тысяч элитных игроков 30 уровня. С их командой из 500 человек, если они пойдут вперед, то только умрут. Их не хватило бы даже на то, чтобы заполнить щели в зубах этих двух великих лордов. Поначалу танцующее пламя не поверило Ши Фэну и решило пойти вперед. Пройдя некоторое расстояние, она вдруг замерла. Она остановилась не потому, что не хотела идти дальше. Она едва могла разглядеть дыру. Тем не менее танцующее пламя могла чувствовать силу и убийственное намерение, от которых у нее по коже пробежали мурашки. Она чувствовала, что если сделает еще один шаг, то рухнет в ад. Интуиция танцующего пламени ее не подвела. Если она осмелится войти в зал, великие лорды внутри безжалостно убьют ее. Поэтому Ши Фэн сказал ей только взглянуть снаружи на дыру. «Хорошо, давай вернемся. Мы не должны заставлять Розу и остальных ждать нас слишком долго», — рассмеялся Ши Фэн, увидев нерешительное выражение на лице танцующего пламени. Танцующее пламя послушно кивнуло, а после обиженно посмотрело на Ши Фэна, жалуясь. «Лидер, ты слишком злой». Если бы Ши Фэн сказал ей, что впереди такие мощные монстры, она бы не подошла к ним. К счастью, девушка почувствовала их и остановилась. Если бы она этого не сделала, последствия были бы ужасны. «Расслабься. Эти монстры просто охраняют дверь. Пока мы не пройдем через дыру, они не нападут на нас», — смеясь ответил Ши Фэн. «Но после того, как мы не виделись, кажется, твои чувства обострились. Ты почувствовала опасность, когда была только на полпути». После похвалы Ши Фэна на щеках танцующего пламени появился румянец. Несмотря на это, она все равно оставалась несколько расстроена. Ши Фэн мог ощущать опасность на таком большом расстоянии, но она должна была так близко подойти. Присоединившись к команде, Ши Фэн повел всех к тропе, по которой они пришли. По пути они непрерывно убивали патрулирующих земляных кукол 28 уровня. После того, как к команде присоединился Ши Фэн, путешествие, которое первоначально заняло бы большую часть дня, было сокращено до нескольких часов. Опыт у всех постоянно рос. В результате Ши Фэн также поднялся до 23 уровня. Но больше всего всех потрясла выпадающая добыча, чем опыт. До возвращения Ши Фэна большая часть добычи, которую они получили после убийства земляных кукол, состояла из бронзового снаряжения 25 уровня. Очень редко они получали снаряжение 25 уровня таинственного железа. Но сейчас больше половины лута оказывалось экипировкой таинственного железа. «Лидер гильдии, мы пытались бороться с огненными стражами снаружи. К сожалению, у нас нет никакой защиты от их пламенного домена», — объяснила водяная роза, чувствуя легкую головную боль, наблюдая за огненными стражами у входа в пещеру. «Домен пламени – это действительно проблема, но это решаемо», — улыбаясь, сказал Ши Фэн, глядя на окружающую обстановку. Первоначально он планировал выманить огненных стражей подальше от пещеры. Однако, вспомнив, что сердце Икара требовало, чтобы он убил 100 лордов, чтобы развить его, юноша испытал сильное искушение обработать этих огненных стражей. Глава 427. Рейд на огненных стражей. Есть способ справиться с ними? Хотя она и не произнесла этого вслух, водяная роза усомнилась в заявлении главы гильдии, даже увидев его уверенную улыбку. С пугающим уроном и поддержкой Ши Фэна, иметь дело с обычным монстром ранга лорда было бы легко. Водяная роза и раньше была тому свидетелем. Однако огненные стражи 28 уровня отличались. Из-за уникальной среды каньона Белого Тумана они постоянно находились в состоянии берсерка. Сила и скорость их атаки были намного выше, чем аналогичные монстры ранга лорда где-либо в другой территории. Их боевая мощь могла соперничать с верховными лордами того же уровня за пределами каньона. Если бы им пришлось убить только одного огненного стража, у них был бы шанс. Тем не менее, у входа стояло в общей сложности 16 огненных стражей. Другими словами, им предстояло встретиться с 16 верховными лордами одновременно. В среднем, они могли отправить только 31 игрока, чтобы иметь дело с каждым верховным лордом 28 уровня. В божественном домене для победы над обычным полевым верховным лордом требовалась команда из более чем сотни игроков, а на сильного верховного лорда и 500 игроков могло оказаться мало. Кроме того, огненные стражи за пределами пещеры обладали доменом пламени, который охватывал радиус 50 метров. Игроки, которые входили в домен пламени, теряли 400 хп каждые 3 секунды. Как бы ни старались целители, поддерживать жизнь было бы просто невозможно. Если бы команда не обладала высоким сопротивлением огню, они бы не выжили в домене пламени. Водяная роза не могла придумать никакого решения их затруднительного положения. Без колебаний Ши Фэн отважился пройти примерно на 30 метров ко входу в пещеру. Затем он побродил вокруг, корректируя свое положение. Однако огненные стражи, стоявшие у входа, уже давно обнаружили Ши Фэна. Они прижались к отверстию пещеры, пытаясь ворваться внутрь и разорвать Ши Фэна на части. К счастью, отверстие было слишком узким, и ни один из огненных стражей не мог пролезть. Хотя эти огненные стражи не могли войти, лорды не были дураками. Они немедленно материализовали огненные копья и бросили их в Ши Фэна. Огненные копья испускали ослепительное белое свечение, заставляя содрогаться даже воздух. Фьють, фьють, фьють. 6 огненных копий вылетели из входа в пещеру, направляясь прямо к Ши Фэну. Копья летели так быстро, что их полет напоминал взрывы. Земля, над которой пролетали копья, тоже вспыхнула пламенем. Но пусть огненные копья были быстрыми, Ши Фэн тоже не был медленным. Когда огненные копья вошли в пещеру, Ши Фэн начал двигаться. К тому времени, когда копья достигли позиции Ши Фэна, человек уже давно отошел на 2 метра. В результате все 6 огненных копий поразили пустоту. Это место должно быть хорошим. Ши Фэн проигнорировал нападение огненных стражей. Он сосредоточился на расчете дальности и угла атаки лордов, неторопливо появляясь, как будто огненные стражи никогда на него не нападали. Уклонение лидера такое быстрое. Он даже избежал этих сверхзвуковых атак. Если бы это был я, у меня не было бы другого выбора, кроме как терпеть атаки, восхищенно вздохнул Кала, наблюдая, как Ши Фэн легко уворачивается от копий огненных стражей. Будь у меня только половина скорости уклонения лидера гильдии, я был бы безмерно счастлив. Если бы у него была такая скорость уклонения, он мог бы даже стать танком номер один в королевстве звезд и луны, ну как минимум оказался бы в первой десятке. Кала, значит, тебе еще многому надо научиться, усмехнулась танцующее пламя. Лидер гильдии полагался не только на свою скорость, когда уклонялся от огненных копий, но и на многие другие приемы, такие как проницательность и рассудительность. Даже если бы лидер был так же быстр, как и ты, он все равно мог бы легко уклониться от этих атак. Линейные атаки однообразны. Если человек обладает достаточной проницательностью, он может легко им противостоять. Однако атаки огненных стражей слишком быстры, а наша скорость точно недостаточна. Следовательно, для защиты нам также нужно будет полагаться на точное суждение. В тот момент, когда огненные стражи начинают свои атаки, мы должны немедленно принять наиболее подходящее решение и использовать малейшие движения для достижения наилучших результатов. Но этого все равно недостаточно. Посмотрите на позицию лидера гильдии. В качестве меры предосторожности, он стоит точно в 40 метрах от огненных стражей, максимальный диапазон игрока. С таким расстоянием, даже если бы огненные копья были в 20 раз быстрее нашего лидера гильдии, копьям все равно пришлось бы преодолеть расстояние в 40 метров, чтобы до него добраться. И в процессе этого у лидера есть достаточно времени, чтобы отойти на 2 метра. Тем не менее, нужно также иметь точное представление о времени атаки огненных стражей. Если уклониться слишком рано, огненные копья в тебя попадут. Хотя это выглядело как простой маневр уклонения, оказалось, что было задействовано очень много других техник. 7 лучших дамагеров с дальней атакой, идите на мою позицию и попробуйте. Посмотрим, сможете ли вы увернуться от огненных копий. Целители, сосредоточьтесь на их исцелении. Рыцари-хранители, активируйте свои ауры огнестойкости и наложите на 7 свои защитные благословения. Не дайте им умереть, сказал Ши Фэн в командном чате после подтверждения позиций. Домен пламени огненных стражей действительно являлся мощным навыком группового уничтожения, но у них все еще оставался шанс на победу. Ши Фэн уже экспериментировал с размерами пещеры и расстоянием. На расстоянии 40 метров они могли расположить 8 игроков, каждый из которых будет иметь от 3 до 4 метров для уклонения, что позволит им атаковать огненных стражей снаружи входа. Огненные стражи были монстрами ранга лорд, которые специализируются в основном на атаках ближнего боя, поэтому их дальние атаки были ограничены и просты. Конечно, их можно было избежать, однако такой подвиг требовал от игрока высокой проницательности и рассудительности. Что касается скорости, даже если огненные копья были быстрее, они не были в 20 раз быстрее основных членов нулевого крыла, даже если брать только магические классы. Ши Фэн даже намеренно замедлился, уклоняясь от огненных копий. Тем не менее он все равно легко уворачивался от атак. Кроме того, поскольку эффекты домена пламени не суммировались, защита и аура огнестойкости каждый из семи игроков дальнего боя каждые 3 секунды терял только 300 хп. В команде было более 60 целителей, более чем достаточно, чтобы держать семерых в живых. Целители также могли исцелять по очереди. Они могли позволить себе вести битву на истощение, после чего 7 лучших атакующих на дальние дистанции по очереди пытались уклониться от копий. В семерку входили Водяная Роза, Блэки, один из 5 генералов демонов, Ледяная Королева Су Цинлю, еще один из генералов демонов, Рейнджер Малый Ветер, Фиолетовое Облако и еще 2. Пусть вначале им и было трудно, ни один из этих 7 не был обычным игроком. Все они являлись экспертами нулевого крыла. Они быстро адаптировались к атакам огненных стражей и вскоре могли легко уклоняться. Закончив свои эксперименты, Ши Фэн снова реформировал команду. Повторив процесс, они начали совершать набеги на огненных стражей 28 уровня. В тот момент, когда началась битва, через пещеру полетели ледяные заклинания и стрелы, бомбардируя одного из огненных стражей у входа. Однако магмовая броня огненной гвардии обладала устрашающей защитой, и большинство атак команды нанесли только около 300 единиц урона. Среди них Водяная Роза сумела нанести более 500 единиц урона, в то время как Блэки нанес более 600 единиц урона своей темной стрелой. Что касается Фиолетового Облака, хотя она уже стала астромантом, ее мгновенная взрывная сила все еще оставалась меньше, чем у Водяной Розы, элементалиста первого порядка, и Блэки, который обладал эпическим посохом и тоже был заклинателем первого порядка. Тем не менее, даже при том, что она нанесла только немногим больше, чем 400 единиц урона, это все равно впечатляло. Огненный страж, на которую они напали, взревел от гнева, метая огненные копья с еще большей яростью. К счастью, они уклонялись от каждой атаки. Огненный страж отличался от боссов в подземельях. Он обладал только 700 тысячами НР, и его жизнь во время битвы восстанавливалась только на 7000 единиц здоровья каждые 5 секунд. Общий урон, нанесенный 7 игроками, намного превосходил это число, и они могли постепенно истощить его до смерти. В этот момент, стоя в самом дальнем углу, Ши Фэн бросил пылающий метеор, поразив огненного стража. Внезапно над головой огненного стража появился урон в размере более 1000 единиц. Сразу же сработал эффект пылающего метеора, 4-кратный фантом, вызвав 4 последовательных повреждения более чем в 200 единиц. В одно мгновение, Ши Фэн стал самым мощным дамагером среди 8 нападавших. Все были ошеломлены. Ши Фэн был мечником, а не классом дальнего боя. Тем не менее его урон полностью затмил урон элементалиста, класса, известного как стеклянная пушка. Более того, этим элементалистом была Водяная Роза. Если бы Ши Фэн не был лидером их гильдии, каждый член команды проклял бы его. Как же теперь такие классы дальнего боя, как они, должны зарабатывать на жизнь? Лидер гильдии, вы бесстыдник. Говорите, что вы ели? Почему ваш урон намного выше нашего? Водяная Роза потеряла дар речи, увидев повреждения над головой огненного стража. Первоначально она намеревалась превзойти Ши Фэна по количеству наносимого ущерба, удовлетворяя свое маленькое тщеславие. Но теперь даже эта мечта разбилась вдребезги. Глава 428. Божественное провидение. Ко всеобщему удивлению Ши Фэн просто улыбнулся, не потрудившись объяснить. Его высокий урон был вызван не только тем, что пылающий метеор был псевдоэкстраординарным предметом. У него также имелся эффект ауры огня кольца 7 светил, который увеличил его урон на 40% и на 40% уменьшил защиту его цели. Но кольцо 7 светил должно было остаться тайной. Кроме того, Ши Фэн также являлся святым мечником первого порядка. Его базовая сила атаки уже была высокой, поэтому не было ничего странного в том, что он наносил более 1000 урона одной атакой. Из-за атаки Ши Фэна общий урон группы превысил боевое восстановление огненного стража. Он был совершенно беспомощен. Монстру оставалось только яростно рычать, используя свой огненный боевой молот, чтобы защитить себя от атак восьмерки, атакуя своими огненными копьями. На какое-то время обе стороны оказались в тупике. Однако ни одна из атак огненного стража не могла попасть ни по кому из 8 нападавших. Только его домен пламени мог нанести какой-либо ущерб. Однако, когда каждый игрок терял только 300 хп каждые 3 секунды, Им требовался только один целитель на игрока, чтобы поддерживать их в полном здравии. Что касается Шифена, то он вообще не нуждался в целителе. С более чем 60 очками сопротивления огню он мог игнорировать домен пламени. С другой стороны, команда Шифена начала быстрое наступление против огненного стража. Хотя лорд отразил многие атаки своим огненным боевым молотом, он все равно получал значительное количество урона. Его здоровье постоянно падало. 95%, 94%, 93%. Время тянулось медленно. Когда здоровье огненного стража снизилось, его атаки стали просто безумными. Команда начала чувствовать напряжение, уклоняясь от такого количества огненных копий. Скорость атаки каждого также начала уменьшаться, замедляя снижение здоровья противника. В конце концов бой, который должен был закончиться через дюжину минут или около того, продолжался более получаса. Хотя постоянно уклоняться от огненных копий было далеко не веселым занятием, когда они думали о том, что они убьют огненного стража, просто повторяя эти действия, ребята оживлялись. Кроме того, у них имелся шанс тренировать свои техники уклонения, убивая двух зайцев одним выстрелом. Члены гильдии, наблюдавшие за происходящим с расстояния в 50 метров, завидовали. После более чем получаса, здоровье огненного стража, наконец, упало до 15%. Внезапно глаза огненного стража вспыхнули ярко-красным. Пламя, охватившее его тело, извивалось и расширялось, и монстр, по сравнению с первоначальным размером, вырос в несколько раз. Палящее пламя испаряло влагу в воздухе, вызывая мерцающую тепловую дымку. Внутри последней пещеры, кроме Шифена, пугающая аура огненного стража всех ошеломила. В следующее мгновение огненный страж открыл пасть, собирая внутри себя неистовую огненную ману. Шифен пришел в движение, бросаясь между товарищами по команде и врагом. «Всем стать позади меня! Целители, увеличьте свое исцеление!» — поспешно крикнул Шифен. Затем он переключил ауру огня кольца семи светил на ауру иллюзии. Моментально все его атрибуты увеличились на 30%. Одновременно Шифен также активировал мир фантазий, получив иммунитет на 20 секунд ко всему магическому урону. Будучи монстром ранга лорда, огненный страж был намного мощнее других монстров, и это был его убийственный навык – рев яростного пламени. При активации навык наносил сокрушительный удар по всем врагам в конусе перед ним, сжигая все дотла. Даже если Кала, рыцарь-хранитель первого порядка, активирует защитное благословение, он все равно не переживет атаку. После того, как Водяная Роза и остальные получили от Шифена команду, они быстро двинулись за его спину. Вскоре после того, как семеро стали под защиту лидера гильдии, огненный страж взревел и выпустил пылающий белый конус. В мгновение ока атака поглотила все, что находилось в 50 метрах перед огненным стражем. Белый свет заполнил некогда тускло освещенную пещеру, и температура внутри пещеры взлетела до небес. Когда игроки наблюдали за атакой, их сердца чуть ли не выпрыгивали из груди. Это был практически Армагеддон. Даже целители, стоявшие в 70 метрах от огненного стража, наблюдали, как их здоровье быстро снижается. Они теряли более 400 хп каждую секунду, нуждаясь в помощи своих коллег-целителей, которые стояли дальше, чтобы сохранить жизнь. Можно было только представить, какой урон получили те, кто находился в радиусе 50 метров. Они могли быть мгновенно уничтожены. Рев яростного пламени длился целых 6 секунд, превращая конус перед лордом в пылающий ад. После того, как атака огненного стража закончилась, область взрыва перед ним была выжжена черным. Только территория позади Шифена осталась нетронутой. Здоровье Водяной Розы и остальных упало до критического уровня. Только Шифен остался невредим. Если бы Шифен не блокировал для них магический урон от рева яростного пламени, они бы мгновенно потеряли свои жизни. К счастью, Водяная Роза и остальные получили лишь небольшой точечный урон от высоких температур. Даже после атаки они все равно получали более 500 единиц урона каждую секунду. Если бы не целители, лихорадочно работавшие над восстановлением их НР, они бы рухнули на землю, как поджаренная шелуха. Огненный страж вошел в ослабленное состояние. «Ударьте по нему всем, что у вас есть!» — крикнул Шифен, глядя на усохшего огненного стража. Все моментально разбежались и вернулись на свои позиции, возобновив бомбардировку цели еще раз. Когда у огненного стража осталось всего 30 тысяч энер и он собирался снова использовать рев яростного пламени, Ши Фэн активировал божественное провидение, увеличив свою удачу на 20 очков на 30 секунд. Кроме того, Ши Фэн испустил слабое золотое свечение, став ослепительным зрелищем. Затем он использовал взрыв пламени, собирая энергию в пылающем метеоре. Он прицелился в огненного стража и начал серию быстрых атак. Один удар за другим поражал огненного стража. Каждая атака наносила более 4000 единиц урона. После 12 последовательных атак 30 тысяч хп огненного стража исчезли. У огненного стража не было даже шанса снова использовать свой рев яростного пламени. В тот момент, когда огненный страж умер, вокруг его тела разбросалось большое количество предметов. Обычно монстр ранга лорда после смерти ронял только около 5-6 предметов. Но из-за уникальной среды каньона Белого Тумана, коэффициент выпадения добычи с монстров внутри каньона значительно возросла. В сочетании с 25 очками удачи Ши Фэна, огненный страж сбросил золотую жилу. С одного взгляда можно было насчитать более дюжины предметов, разбросанных по земле у входа в пещеру. В то же время шкала опыта у всех стала быстро заполняться. Огненный страж был лордом 28 уровня. Количество опыта, полученного от убийства монстров в каньоне Белого Тумана, уже было высоким, в 3-4 раза больше, чем во внешнем мире. Поскольку огненный страж был 28 уровня, также присутствовал бонус EXP от разницы уровней. Следовательно, каждый получил опыта с достатком. Как святому мечнику, Ши Фэну для повышения уровня требовалось опыта в 2 раза больше, чем другим классам. Тем не менее, несмотря на это, его шкала опыта все равно выросла на 7%. Если они убьют оставшихся 15 огненных стражей снаружи пещеры, Ши Фэн определенно достигнет 24 уровня. Давайте сделаем перерыв. После того, как отдохнем, мы начнем еще один раунд. Ши Фэн изучил состояние каждого. Были ли это дамагеры или целители, их мана была почти исчерпана. Поэтому Ши Фэн решил, что будет лучше, если они отдохнут, прежде чем бросать вызов другим огненным стражам. Более того, они провели последний час, отчаянно уклоняясь и атакуя. Это определенно вызывало умственное напряжение. Так что передохнуть и подготовиться к следующему штурму было бы полезно. Была и еще одна важная причина, по которой Ши Фэн решил сделать перерыв. Божественное провидение имело время восстановления в 1 час. Теперь, когда у них имелась такая удивительная возможность, позволившая им убить огненных стражей, как они могли ее упустить? Ши Фэну пришлось ждать, пока божественное провидение не будет готово, прежде чем снять следующего огненного стража. «Лидер, что нам делать с лутом у входа?» – спросила водяная роза, жадно глядя на груду добычи у входа в пещеру. Их выход все еще охраняли 15 огненных стражей, так что забрать добычу прямо сейчас было невозможно. «Расслабься, никто другой не может войти в это место. Кроме того, лут, брошенный монстрами, не исчезнет в течение 48 часов. У нас достаточно времени, чтобы позаботиться об остальных огненных стражах, хотя Ши Фэн также хотел броситься и забрать добычу, 15 огненных стражей были там не только для шоу. После короткого перерыва все возобновили очередной раунд истощения. Теперь, когда все испытали сражение с огненным стражем, иметь дело с остальными стало намного легче. Время шло быстро. Огненные стражи падали один за другим. Неожиданно в игре прошло почти 18 часов. В этот момент последний огненный страж умер под руками Ши Фэна. Он тоже упал на землю и разбросал тонну добычи. За пределами пещеры дроп с 16 огненных стражей вырос в небольшую гору, и команда изо всех сил пыталась сдержать слюни от этого зрелища. Тем временем, Ши Фэн наконец достиг 24 уровня. После внесения всех своих свободных очков атрибутов в интеллект, он был всего в 9 очках от достижения требования дыхания небесного дракона в 120 очков интеллекта. Глава 429. Баснословная удача. Мне осталось всего 9 единиц, Ши Фэн улыбнулся своей панели атрибутов. От осознания того, что он находится всего в одном уровне от оснащения дыхания небесного дракона, его ожидание росло. Когда он сможет экипировать фрагментированный легендарный предмет, его боевая мощь снова взлетит. В божественном домене фрагментированные легендарные предметы были такой же редкостью, как перо Феникса. Это был предмет, о получении которого мечтали все игроки. Даже во время его предыдущих 10 лет профессионального игрового опыта, Ши Фэн никогда не владел им. Легендарные предметы позволили игрокам преодолеть разрыв между порядками. Хотя фрагментированные легендарные предметы не были столь же мощными, как легендарные, они все же были намного мощнее, чем эпические. Если бы Ши Фэн мог экипировать дыхание небесного дракона, его боевая мощь могла бы достичь того же игрового поля, что и класс второго порядка. Класс второго порядка находился в совершенно другой лиге по сравнению с первым порядком. Это походило на разницу между вождем и лордом. Против вождя того же уровня, прямая конфронтация требовала по крайней мере группы элитных игроков, но против лорда прямое столкновение требовало полноценной команды. Ши Фэн, как святой мечник первого порядка, мог солировать с вождем того же уровня. Однако у него не было никаких шансов против лорда того же уровня, если он не использовал какую-то особую технику или преимущество. Но после экипировки дыхания небесного дракона Ши Фэн самостоятельно сможет противостоять пяти гильдиям, контролируемым подземным миром. Ему не нужно будет привлекать нулевое крыло, позволяя основной команде безопасно развиваться. После убийства 16 огненных стражей у каждого поднялся уровень. В этот момент самым низкоуровневым игроком среди 500 членов команды был обладатель 24 уровня. Они намного превзошли средний уровень элитных игроков в города Белой реки и оказались на одном уровне с большинством опытных игроков. Среди членов нулевого крыла, водяная роза, танцующее пламя, летящая тень, Кала и другие достигли 26 уровня. Их уровень уже сравнялся с высокоуровневыми экспертами города Белой реки. Следовательно, вместо того, чтобы тратить время и вести войну на истощение с подавляющей улыбкой, они должны воспользоваться возможностью еще больше увеличить разрыв между нулевым крылом и другими гильдиями. В конце концов, если новоиспеченная гильдия, подобная нулевому крылу, хотела стать повелителем королевства звезд и луны, им сначала требовалась достаточная боевая мощь, чтобы вселить страх в сердца других гильдий. Тем не менее добыча, которую сбросили огненные стражи, от этой резни была самым ценным приобретением. Пока толпа отдыхала, Ши Фэн собрал весь лут и успел оценить каждый предмет. Хотя Ши Фэн ожидал, что дроп окажется впечатляющими после того, как он закончил оценивать предметы, парень не мог сдержать своего шока. Сердце Икара поистине было божественным инструментом. С помощью божественного проведения они получили в общей сложности 286 предметов с 16 огненных стражей. Среди всех предметов 105 были редкими материалами, 9 были предметами экипировки с сета огня войны, 41 был снаряжением ранга таинственного железа 25 уровня, 53 были мифриловым снаряжением 25 уровня, 29 были снаряжением чистого золота 25 уровня, 18 – различные рецепты и кузнечные чертежи, 15 были магическими свитками первого порядка, 4 были магическими свитками второго порядка и 12 были свитками поиска сокровищ. В настоящее время в божественном домене игроки в среднем находились на 20 уровне, в то время как элиты гильдии были на 22 уровне. Подземелья, на которые они могли совершать набеги, были подземельями 20 уровня. Следовательно, снаряжение, которое они могли получить, тоже было ограничено 20 уровнем. Крайне редко можно было встретить оружие и снаряжение 25 уровня. В божественном домене оружие и снаряжение каждые 5 уровней значительно влияли на производительность игрока. Атрибуты снаряжения чистого золота 20 уровня немного уступали мифриловой экипировке 25 уровня. Другими словами, игрок, носящий снаряжение чистого золота 25 уровня, был сильнее игрока, носящего темно-золотое снаряжение 20 уровня. Насколько редкой была темно-золотая экипировка 20 уровня, во всем королевстве звезд и луны было очень мало предметов. Тем не менее теперь они фактически получили 29 единиц снаряжения чистого золота 25 уровня, что было эквивалентно получению 29 единиц экипировки темного золота 20 уровня. Кроме того, они приобрели снаряжение из сета огня войны и свитки поиска сокровищ, два самых редких предмета, доступных в каньоне Белого Тумана. Может, сейчас игроки уже и были знакомы со снаряжением сета огня войны, почти никто не знал о свитке поиска сокровищ. Хотя свиток был не так ценен, как магический свиток второго порядка, в каньоне Белого Тумана он был чрезвычайно полезен. Главной функцией свитка был поиск руды звездного огня. Руду звездного огня в каньоне Белого Тумана найти было архисложно. Первоначально Ши Фэн намеревался полагаться на свои воспоминания, но с помощью свитка поиска сокровищ он мог найти руду по системной карте. Свиток имел радиус поиска 1000 метров и время действия 30 минут. При поиске ценных руд, это был лучший инструмент, который можно было иметь. Вот это удача. Даже такое выпало. Ши Фэн слегка усмехнулся, увидев в своей сумке свитки поиска сокровищ. Однако, когда он накинул взглядом предметы снаряжения сета огня войны, он сокрушенно пробормотал. Было бы здорово, если бы я мог собрать полный комплект сета огня войны. Сет огня войны, бронза можно развить. Уровень 20-30. Могут оснастить любые классы. Сет состоит из 7 частей. Голова, грудь, пояс, руки, запястья, ноги и ступни. Эффект сета, бронза. Эффект 2 частей. Все атрибуты плюс 10. Эффект 4 частей. Игнорирование уровней плюс 10. Получите навыка свободы воли. Возможность убрать все эффекты контроля в течение 5 секунд. Время восстановления 1 минута. Эффект 7 частей. Увеличение основных атрибутов на 10%. Снижение времени восстановления навыков на 30%. Получение навыка Берсерк огня войны. Увеличение урона на 50%. Увеличение скорости атаки на 50%. И увеличение скорости движения на 30% в течение 20 секунд. Время восстановления 5 минут. Основные атрибуты снаряжения сета огня войны были в лучшем случае средними. Его называли пиковым сетом золотого снаряжения 30 уровня из-за его сет-эффектов. В частности, основными причинами стали навыки свободы воли и берсерка огня войны. Хотя у Ши Фэна теперь имелось 9 предметов, были дубликаты для слотов головы, рук и ног. Ему не хватало только предмета на запястье. Сет огня войны достигал своей истинной ценности только тогда, когда был полностью собран. После чего Ши Фэн раздал снаряжение 25 уровня чистого золота и мифрила танцующему пламени, водяной розе, Коле и другим членам ядра, достигшим 25 уровня. Что касается всех остальных, то они еще не выполнили требования уровня и не могли использовать никакого снаряжения 25 уровня. Тем не менее они получили соответствующие очки гильдии. Когда они вернутся, то смогут обменять эти очки гильдии на предметы со склада гильдии. Никто не оспаривал решение Ши Фэна. В конце концов, те, кто внес наибольший вклад в смерть огненных стражей, были водяной розой с другими членами костяка и целители. Все остальные просто наблюдали со стороны, ничего не делая. Они были довольны получением очков гильдии. Более того, даже если бы Ши Фэн дал им предметы экипировки, они не смогли бы их оснастить. Очки гильдии были гораздо практичнее. Лидер, куда мы направляемся дальше? Водяная роза только что заменила несколько предметов своего снаряжения на экипировку тканевой брони чистого золота 25 уровня, которую они получили, значительно увеличив свои атрибуты. Прямо сейчас ей не терпелось испытать свою вновь обретенную силу. Мы будем искать новых лордов? Нет, мы отправляемся во внутренний регион добывать руду. Ши Фэн слабо улыбнулся, доставая свиток поиска сокровищ. Затем он развернул серый свиток и произнес заклинание. Внезапно на системной карте Ши Фэна появилось несколько красных точек. Добывать руду? Водяная роза аж переспросила. Их команда состояла из 500 элитных игроков. И все же, они пришли сюда не для того, чтобы гриндить и качаться, а чтобы добывать руду. Она совершенно потеряла дар речи. Со временем ты все поймешь, рассмеялся Ши Фэн. Затем он отправил группы в выделенные на карте места. Если бы у него был большой запас руды звездного огня, он мог бы массово производить для гильдии снаряжение из сета чистого золота драконьей чешуи. И как тогда подавляющая улыбка сможет с ними конкурировать? Глава 430. Безумное начало. Внутренняя часть каньона Белого Тумана была сложной и густо покрытой каменными лесами. После метеоритного дождя туман внутри каньона тоже стал гуще, снизив видимость до менее чем 30 метров. Помимо этого, время от времени появлялись монстры ранга элиты и особой элиты. Если игроки без достаточной силы войдут в каньон, они легко потеряют свои жизни. Однако опасности и возможности идут рука об руку. И в данном случае драгоценная руда звездного огня, которую можно было найти в белом тумане, та самая возможность. Ши Фэн разделил команду из 500 человек на несколько небольших отрядов, каждый из которых состоял из двух пати. Таким образом, даже если команда столкнется с особой элитой, они смогут спокойно справиться с ней сами. Поскольку ассасины обладали высокой живучестью, Ши Фэн позволил им предпринять самостоятельные действия. Тем временем сам Ши Фэн бегал по карте, быстро записывая красные точки, которые появлялись на его системной карте, и посылая координаты различным отрядам, чтобы те, кто находился ближе всего, отправились туда добывать руду. Во внутренней области каньона Белого Тумана не все красные точки представляли собой руду Звездного Огня. На самом деле было много различных видов руд. Следовательно, если Ши Фэн хотел собрать большое количество руды Звездного Огня, ему требовалось большое количество рабочей силы. Как и следовало ожидать от неосвоенного каньона Белого Тумана, здесь действительно много рудных месторождений. Ши Фэн посмотрел на множество красных точек на своей системной карте, и его сердце озарила радость. В прошлом ему приходилось тратить больше получаса только на то, чтобы найти хоть одно месторождение руды. И даже если бы ему попалось одно такое, ему все равно приходилось за него сражаться с другими игроками. Что же касается обнаружения скрытого рудного месторождения, то тут требовалась большая удача. Он был бы счастлив, если бы за один день обнаружил 8 или 9 месторождений руды Звездного Огня. Но сейчас Ши Фэн смог найти более сотни месторождений руды Звездного Огня всего за полчаса. Из этих месторождений игроки могут выкапывать руду Звездного Огня. Что касается того, сколько руды можно было добыть, это зависело от удачи игрока и уровня добычи. Одна или две, если уровень низкий, и три или четыре, если высокий. После нескольких часов напряженной работы команда Ши Фэна из 500 человек сумела обработать более 1000 месторождений руды Звездного Огня и накопила более 3000 единиц руды Звездного Огня, что было эквивалентно более чем 30 золотым. Но для Ши Фэна стоимость этих 3 с лишним тысяч единиц руды Звездного Огня намного превышала 30 золотых. После использования 12 свитков поиска сокровищ, скорость команды в поиске месторождений руды Звездного Огня постепенно замедлилась. Даже с 500 игроками, непрерывно ищущими месторождения, после часа усилий им удалось собрать только около 200 единиц руды. Однако Ши Фэн все равно был доволен. Философский камень, которым он владел, позволял ему бесплатно перерабатывать руду Звездного Огня в эссенцию Звездного Огня. С таким количеством эссенций Звездного Огня, его уверенность в создании сета снаряжения драконьей чешуи 20 уровня значительно возрастет. Золотое снаряжение 20 уровня было именно тем, в чем больше всего нуждались и чего не хватало нынешним игрокам божественного домена. В настоящее время большинство игроков находились в районе 20 уровня. Если бы речь шла об экипировке 25 уровня, очень немногие люди смогли бы ее оснастить. Следовательно, спрос на нее также был бы низким. Если Ши Фэн создаст сет снаряжения драконьей чешуи, прямо сейчас он мог бы продать его по меньшей мере за 100 золотых. Люди предлагали 80 золотых, только чтобы купить полный сет огня войны, потому что в настоящее время никто не знал его истинной стоимости. Более того, даже если бы кому-то удалось собрать полный сет, сначала он был бы всего лишь бронзового ранга. Они должны были бы пожертвовать большим количеством своего опыта, чтобы поднять сет до ранга чистого золота, и именно поэтому цена была такой дешевой. В прошлом цена на сет огня войны как-то взлетела до 500 золотых. Однако даже при такой астрономической цене предложение не смогло удовлетворить спрос. Время шло быстро. Неосознанно члены нулевого крыла погрязли в добыче рудных залежей в каньоне Белого Тумана на целых 2 дня. Получая богатые запасы руды, они выкопали практически каждое месторождение в каньоне Белого Тумана по крайней мере 1 раз, и количество собранной ими руды Звездного Огня превысило 15 тысяч. Кроме того, они также получили более 7 тысяч единиц других видов разнообразных руд. За эти 2 дня, помимо обработки рудных месторождений, каждый из команды нулевого крыла также убивал много монстров ранга лорда. Как только одна из поисковых групп сталкивалась с одиноким лордом, они немедленно сообщали об этом Ши Фэну, а затем вместе его убивали. За 2 дня команде нулевого крыла удалось убить 22 лорда. С божественным проведением Ши Фэна, у них получилось завладеть большим количеством снаряжения 25 уровня, в том числе и немалым количеством экипировки ранга мифрила и чистого золота. Также они получили много предметов с сета огня войны. К настоящему времени у них было достаточно, чтобы завершить почти 3 комплекта. К сожалению, ни один из полученных ими предметов не предназначался для слота запястий, что сильно угнетало Ши Фэна. Ши Фэн разместил все оружие и снаряжение, которые они не могли использовать на складе гильдии, мгновенно обогатив ее запасы. Когда другие члены нулевого крыла увидели большой запас снаряжения 25 уровня, они пришли в волнение. Каждого из них наполнил энтузиазм, сподвигнув активно выполнять квесты гильдии и вносить в гильдию свой вклад. Снаряжение 25 уровня было в настоящее время вершиной экипировки для игроков божественного домена. Еще до того, как все достигли 25 уровня, гильдия уже подготовила большое количество высококлассного снаряжения данного уровня. Это погасило беспокойство членов гильдии по поводу получения соответствующей их уровню экипировки. Теперь им оставалось только отчаянно накапливать очки гильдии, чтобы к тому времени, когда они достигнут 25 уровня, они могли легко провести обмен на необходимое им снаряжение. Одно это обстоятельство делало нулевое крыло выше любой другой гильдии. Появление снаряжения 25 уровня на складе нулевого крыла, несомненно, пробило большую брешь в браконьерском плане подавляющей улыбки. Теперь те, кто изначально планировал дезертировать из нулевого крыла, начали сомневаться. Хотя преимущества, предлагаемые подавляющей улыбкой, были очень высоки, снаряжение, которым она обладала, не могло идти в ногу со временем. Если игроки отстанут в снаряжении, как они будут охотиться за еще лучшей экипировкой? Как они должны будут быстро гриндить и прокачиваться? Раз позади, всегда позади. В этот момент многие игроки, которые ранее ушли из нулевого крыла в подавляющую улыбку, начали сожалеть о своем решении. Как нулевому крылу удалось получить так много высококлассного снаряжения 25 уровня? Я слышал, что парень, который был намного слабее меня, уже получил нагрудник 25 уровня ранга таинственного железа. Как только он достигнет 25 уровня, он может заменить свою экипировку. Если бы я знал, что нечто подобное произойдет, я бы никогда не покинул нулевое крыло. Возможно, у меня уже было бы достаточно очков, чтобы обменять их на мифриловое снаряжение 25 уровня. Не могу не согласиться. Парень, которого я знаю, который раньше был примерно равен мне по силе, теперь очень богат. Когда я разговаривал с ним 6 часов назад, он сказал мне, что ему удалось накопить достаточно очков, чтобы обменять их на мифриловый предмет экипировки 25 уровня. Сейчас у него только 22 уровень. К тому времени, когда парень достигнет 25 уровня, он может накопить достаточно очков, чтобы обменять их на 5 или 6 предметов снаряжения 25 уровня мифрилового ранга. В городе Белой реки многие из бывших членов нулевого крыла, ушедших в подавляющую улыбку, начали бурные дискуссии в барах, завистливо вздыхая. «Почему вы все превозносите врага и принижаете нас?» Начальство подавляющей улыбки уже отправило людей исследовать источник снаряжения нулевого крыла. «Вскоре, с силой нашей гильдии, мы определенно сможем получить большое количество высококлассного снаряжения 25 уровня намного легче, чем нулевое крыло. Нулевое крыло сейчас может побыть высокомерным, потому что все основные члены нашей гильдии сосредоточены на нападении на великого лорда внутри разрушенного храма. После того, как они с ним закончат, не говоря уже об экипировке 25 уровня чистого золота, мы сможем получить снаряжение даже ранга темного золота или эпического.